Глава 5.6. Ускоряющее клиента. Предотвращение отложенного решения. Наш клиент начинает склоняться к отложенному решению, сам того еще не ведая. Но немеркнущее око продавца видит все и знает, какой свет показать клиенту. Клиент говорит: «Спасибо, мы подумаем». Продавец перечисляет плюсы того и другого уровня осознания решения. Например, менеджер говорит следующее: «Понимаете, Рубль Еврович, с вами как с финансовым директором, я думаю, я могу перейти на язык фактов, на язык цифр и плюсов. Есть два плюса того, что вы отложите решение, и четыре плюса того, что вы перейдете к поиску вариантов решения». Естественно, это мое видение вопроса. Давайте я их вам продемонстрирую. И тут менеджер кладет на чаши наших волшебных весов плюсы отложенного решения и плюсы поиска решения. Это наглядно показано на рисунке, который находится в файле «Рисунок 11» в папке «Док» на компакт-диске. Или менеджер кладет на весы минусы отложенного решения и минусы поиска решения. Такой вариант продемонстрирован на рисунке, который находится в файле «Рисунок 12» в папке «Док» на компакт-диске. Еще одним удачным практическим способом предотвращения отложенного решения является метод «Связь проблем». Этот метод описывает клиенту его проблему более ярко и выпукло. Мы садимся с клиентом за стол, достаем лист бумаги и начинаем живой разговор. Делаем предположение. Мы говорим: «Григорий Григорьевич, позвольте сделать некоторые предположения относительно вашего бизнеса». Мы слышим паузу, чувствуем неуверенность клиента. И тогда мы начинаем рисовать и говорить одновременно, будто это чистой воды импровизация. Нужны тонкие маркеры разных цветов или хорошие ролевые ручки. И требуется ваш задор и вдохновение. Ни в коем случае не настаиваю, что надо перерисовать мою схему. Создайте свою, другую четверть денег закопайте в землю. Это гораздо интереснее и продуктивнее, хотя моя тоже может пригодиться. Задумайтесь, с кем вам завтра нужно будет вести переговоры, и подготовьте свою схему «Связь проблем» наподобие той, что приведена на рисунке, которая находится в файле «Рисунок 13» в папке «Док» на компакт-диске. Разумеется, можно создать и схему с названием «Связь возможностей».